Глава 25. Новая версия. Эдвард. «Бездна! Что это?» — вырвался возглас из моей груди. «Магическая метка Ордена Блодеров», — взволнованно ответила леди, смущаясь. «Она недавно появилась. Как сказал старый целитель, сейчас это редкость. Именно из-за этой метки император обратил на меня внимание. Я Фиори, носительница магии Блодеров. Вдруг у тех девушек тоже была магическая метка?» Ошеломленный, я смотрел на знак в виде месяца. Протянул руку и коснулся его, очерчивая по кругу до полной луны. Диаметр получился чуть меньше размера клейма на жертвах. Легкие искорки магии проскакивали под пальцем, пока я чертил круг. — Что вы делаете? Мне щекотно! — вздрогнула леди, отстранившись. — Кажется, вы правы, мисс Десонг. Я задумался, мозг лихорадочно складывал факты. У девушек, возможно, были метки, которые преступник выжег магическим огнем. Что, если маньяк вовсе не маньяк, а охотник, за носителями особенной крови, например, Блодеров? Ведь мало что известно о них. А преступник, видимо, знает больше. Ему нужна особенная кровь девушек, имеющих метку. Но как он их узнавал? Ведь не все знаки можно было разглядеть. У некоторых жертв они всегда были скрыты под одеждой, например, на спине или бедре. Я выдохнул, осененный мыслью. «Расскажите, как у вас созревала метка?» «Сначала появилось красное пятно. Оно постоянно чесалось. Я обратилась к императорским целителям. Даже они не могли распознать метку. Думали, крапивница или псориаз», — нахмурилась девушка. «Только старый целитель с большим опытом понял, что это магическая метка». «Целитель?» «Точно! Если у жертв метки созревали так же, как у вас, значит, девушки должны были обратиться к магу-целителю. Только он мог увидеть особый знак, который скрывался под одеждой. Как же я раньше об этом не догадался! Я обхватил голову руками. Надо опросить родных убитых девушек и выяснить, каких целителей те посещали. Что если это один и тот же человек?» «Хотите сказать, кто-то из целителей в городе и есть тот самый преступник?» «Поняла меня правильно, леди?» «Да. Вы лично к кому обращались?» На душе вдруг стало нехорошо. «Сначала к мистеру Десантьену, потом императорский целитель мистер Деройтон осматривал меня. Когда дома мне стало плохо, родители вызвали целителя Шона Дерауса. Глаза у девушки округлились. Мне угрожает опасность?» «Пока рано делать выводы, мисс Десонг». Я старался не пугать ее, однако действительно, леди может стать следующей жертвой, если все догадки подтвердятся. Но вам лучше не посещать больше целителей. Если нужна будет помощь, сначала сообщите мне, и, пожалуйста, одна никуда не ходите. «Поки!» — вздохнула она, прикусив губу. «Не бойтесь, в моем доме вы в полной безопасности. Заверил я магиню. У меня есть идея. Подождите минутку». Я бросился к столу, выдвинул ящик и достал новый артефакт, который хотел подарить Айлин, но пока не успел. «Держите, это непростая брошь. Протянул я девушке украшение в виде цветка. Носите ее всегда с собой. В ней заложена магия, которая соединена с моим кольцом». Сжав кулак, я показал ей руку. На указательном пальце красовалось, на первый взгляд, обычное кольцо с гравировкой. «Брошь — это маячок. Если я произнесу специальное заклинание, магия, соединяющая эти украшения, приведет меня к вам, где бы вы ни были. Вам понятно?» «Да, спасибо», — выдохнула она, взяв артефакт. «Всегда, слышите, всегда надевайте брошь, когда выходите из дома», — отчеканил я. «Ради вашей безопасности, мисс Десонг, лучше вообще ее не снимать». «Конечно». Благодарю вас. Чуть всхлипнула она. Так, погодите. Понял я, что девица серьезно напугана. Хотела помочь с расследованием и сама же оказалась возможной следующей жертвой маньяка. Я сейчас вам дам успокоительное зелье. Она только кивнула в ответ, прикалывая брошь к платью. Капли я нашел в барном шкафчике, налил воды в стакан, добавил нужную дозу зелья и подал напиток девушке. Она выпила все сразу, снова поблагодарив меня. «Теперь идите спать, мисс». Взглянул я на нее, и сердце сжалось от плохого предчувствия. «Может, вас проводить до комнаты?» «Да, пожалуйста». Она обняла себя за плечи, поежившись. На второй этаж мы поднялись молча. Я думал о том, что наконец-то появилась хоть какая-то правдоподобная версия о преступнике. И в то же время я глядел на хрупкую девушку, и тревога нарастала. В коридоре тускло горели ночники, и я невольно вспомнил маскарад «Зимний сад», где я с упоением целовал незнакомку. Интересно, каковы на вкус губы юной леди Дисонг? Бездна, о чем я думаю? Девушка остановилась возле своей комнаты и повернулась ко мне. «Благодарю», — прошептала она, вздохнув. «Вам спасибо, вы очень помогли. Теперь у следствия есть новая версия». Я вдруг тоже перешел на шепот. «Не бойтесь. Я не дам вас в обиду никому, ни преступнику, ни императору». Не знаю, что вдруг нашло на меня, но я обхватил тонкий девичий стан и прижал Кларису к своей груди. Она поддалась порыву и доверчиво прильнула ко мне, словно я укрыл ее от настоящей опасности. Я почувствовал легкий аромат жасмина, исходящий от ее волос, и сердце забилось в бешеном ритме. Словно наваждение охватило меня, я не мог отпустить девушку без желанного поцелуя. Но вовремя спохватившись, что передо мной будущая императрица, я нехотя отпустил леди. «Спокойной ночи, мисс Дисонг». Я старался нейтрально произнести фразу, но голос все же дрогнул. «И вам безмятежных снов, мистер Дибофорд». Глаза Лани нежно посмотрели на меня, а затем леди скрылась в комнате. «Бездна!» — я выдохнул, чувствуя напряжение во всем теле. Близость этой девушки волнует меня, словно юнца, который еще не познал женское тело и мечтает поскорее окунуться в сладостный водоворот чувственных наслаждений. Я спустился в спортивный зал, скинул пиджак и надел боксерские перчатки. Как остервенелый, я с полчаса молотил тугую грушу, набитую песком, выплескивая свое неудовлетворение и горечь. Рубашка прилипла к мокрой спине, со лба капал пот, а мышцы напряженно гудели, даря долгожданное расслабление. Тело пришло в норму, но мысли о Кларисе меня не покинули. Неужели на меня действует магия ее крови? Вот и Бенедикт поддался ее чарам, даже разводиться собрался, несмотря на предстоящий скандал. Сильный наследник — это, конечно, хорошо, император давно мечтает о сыне. Мне тоже не помешало бы подумать о продолжении рода. Скоро последний бал маскарад, надеюсь, я найду свою незнакомку, а если нет... Тогда я окажусь последним неудачником в империи.